Там, где ворчание и командирские окрики не помогают, к лучшим результатам приведет вежливый, но твердый тон. Все предложения не являются ни нормативными, ни исчерпывающими. Они просто иллюстрируют тот факт, что любовь слагается из множества небольших составных. Это и минута, уделенная ребенку, и мимолетное объятие, и поездка с ним на лоно природы, и послеобеденный час на берегу океана. Это и песня, спетая вместе за вечерним столом, и похвала в адрес его нового приятеля, и молитва о том, чтобы завтра в школе все было в порядке. Это значит отложить журнал, чтобы выслушать ребенка, невзначай взъерошить ему волосы, утереть слезу, помолиться на ночь. Ваша родительская ответственность должна внушать вам благоговение, потому Бог и снабдил вас такими четкими инструкциями на этот счет, что хочет помочь вам в вашем родительском труде, который высоко ценит. Родители, учите своих детей, приучайте их к дисциплине, любите их, и вы благословите тех, кого произвели на свет, и они вырастут, чтобы стать благословением для других и воздать честь своему Господу. В колени матери ребенок положил все то, чем он безмерно дорожил, все то, что потихоньку он стяжал. «На, мама, сохрани!» И убежал. Довольный, с верой твердой, как гранит, что мать, как есть, все свято сохранит. Кусок резинки, крылья мотылька и ржавую головку молотка, 2-3 гвоздя и птичьих пол яйца с присохшим перышком какого-то птенца. И тем, что ей сокровища принес, растрогал он родимую до слез. О, если б мы могли вот так, как он, все принести перед небесный трон и в руки Божьи молча положить все, чем мы научились дорожить, надежды и стремления и родных, всех, кто нам дорог на путях земных, доверить все заботливым рукам того, кто жизнь свою нам отдал сам. И легче будет жить, исчезнет страх, когда богатство наше в небесах. Духовное воспитание детей. Кто-то сказал, что дети подобны мокрому бетону. Они очень впечатлительны, и детские впечатления сопровождают людей всю жизнь. Это очень удачное сравнение, и нас, родителей, оно должно наполнить чувством ответственности. Почти у каждого человека есть желание оставить за собой след для будущих поколений. Может ли быть лучшая возможность, чем возможность оставить добрые следы в жизни своих детей? И это не только возможность, это наша обязанность. Если мы не сделаем этого, кто-то другой оставит свои следы на мокром бетоне податливых характеров наших детей. В Новом Завете нет понятия «ходить в церковь», так как мы, христиане, сами являемся этой церковью. Также нет разницы между церковным служением и семейным служением. И это потому, что вся жизнь христианина должна быть богослужением, если он живет по воле Божией. Для того, чтобы церковная жизнь была полноценной, мы в первую очередь должны научиться правильно управлять нашими семьями. Обратимся к Ветхому Завету, чтобы рассмотреть поближе древнееврейский религиозный обряд, праздник Пасхи, и его значение для сегодняшней семьи. И пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство, и увидит кровь, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Несмотря на то, что почти каждый верующий понимает образное значение этого обряда и видит в пасхальном агнце Иисуса Христа, не всем понятно, что значение пасхального агнца – это избавление не только отдельных личностей, но и целых семейств. Подтверждается такой вывод выражением «по агнцу на семейство», и поэтому ясно сказано: «И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте и домы наши избавил». Из этого библейского отрывка мы ясно видим, что Бог благословлял семью через верующего отца, который мазал кровью агнца косяки дверей дома в знак послушания Божьему повелению. Сегодня верующие родители могут до некоторой меры позавидовать возможности, которая представлялась родителям-евреям в обеспечении спасения их семей. Но разве в наши дни верующие родители не имеют права с твердой верой поставить своих детей под кровь агнца? Конечно же, имеют. Иисус Христос является нашим пасхальным агнцем. В Новом Завете, заключенном с Богом, кровь Христа имеет силу спасать, и мы все еще можем применять принцип пасхального агнца в наших семьях. За верующим отцом остается право и обязанность верой присваивать защитное действие крови агнца своему дому. В этом великая милость Божия, что, будучи отцом, я могу своей верой присвоить очищающую силу крови Спасителя не только себе, но и всему дому. Родителям-евреям приходилось каждый год обновлять помазание кровью, но кровь агнца Иисуса была пролита раз и навсегда. И мы, отцы, верою можем каждый день обновлять посвящение своего дома и семьи Господу. Кровь агнца Божия спасает нас и наших детей. Верой мы можем без сомнения ожидать, что чудное искупительное действие крови произведет свою работу и окажет влияние на все области семейной жизни, чтобы в семье были освящены все виды взаимоотношений и чтобы каждый ребенок сознательно отдался Господу. Многие возражают: «Но разве моя вера может спасти моих детей? Они ведь должны самостоятельно принять Христа своим личным спасителем». Да, совершенно верно. Поэтому Господь и добавил уже прочитанные нами слова: «И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил». Бог повелел родителям рассказать об этом своим детям и научить их. «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая», говорится в послании к Титу. Обучение детей занимает важную роль в их воспитании. Наша вера должна сопровождаться подобными объяснениями и учением. Итак, мы видим, что родители должны поступать как священники ради присвоения спасения семьям, но они также должны быть учителями и должны учить своих детей о значении крови агнца. Ребенок не сможет принять дар спасения, обеспеченный ему верой родителей, если он о нем не знает. Поэтому мы, родители, должны просить у Бога мудрости для разъяснения детям, что совершила для них кровь Христа, чтобы они познали и полюбили Бога, который все сделал для их спасения, прежде чем они даже узнали о нем. Когда мы говорим об обязанностях родителей, и не просто родителей, а родителей христиан, возникает множество вопросов о том, каким образом мы можем выполнить все требования, предъявляемые к нам. Воспитание детей – руководство семейной церковью, предпринимаемые нами усилия, чтобы привести своих детей к Господу, все это обязанности, которые нам самим не под силу. Без содействия живущего в нас Духа Святого мы ничего не можем добиться. Его содействие является первым условием для того, чтобы привести своих детей ко Христу. Только возрожденным родителям-христианам поручает Бог привести ребенка к познанию Бога. Только родители, которые живут верой и поступают по вере, смогут послужить примером, способным побудить ребенка к принятию дара спасения. Какое преимущество, какая честь, что Бог доверил нам, родителям, эту великую ответственность быть священниками в наших семьях. Сознание, что Бог поручил нам это, побуждает с большей верой молиться Богу об их спасении. Враг хочет посеять в наших сердцах смущение и сомнение, что, мол, дети сами решают, хотят ли они стать христианами или нет. Следует воспитывать их в нейтральном духе, но в действительности не существует такого нейтрального воспитания. Если мы не оказываем положительного влияния на ребенка, то он попадает под отрицательное влияние. Следующее преимущество родителей – это возможность оказать естественное влияние на своих детей. Родители любят своего ребенка и желают ему всего хорошего, а ребенок, в свою очередь, проявляет преданность своим родителям и, видя пример их веры в Бога, захочет стать чадом Божьим. Некоторые смотрят на это как на злоупотребление детской привязанностью к родителям и желание настоять на своей родительской воле. В свете учения Библии, утверждающим, что спасение возможно только по инициативе Духа Святого, мы должны рассматривать родительское влияние как одно из самых эффективных звеньев в цепи методов и средств, используемых Духом Святым для привлечения душ к Богу. Конечно же, случается, что этим влиянием злоупотребляют, но это скорее исключение, чем правило. По всей вероятности, всем родителям-христианам уже не раз приходилось слышать от своих детей вопросы о Боге, на которые они не в состоянии были дать ответ. Ведь дети настолько любознательны и часто могут задать больше вопросов, чем взрослые в состоянии ответить. На протяжении столетий мыслители оспаривали понятие о бесконечном Боге. Как же тогда мы можем ожидать от детей, чтобы они вместили это? В основном у детей очень ограниченные, в недостаточной степени развитые представления о Боге. И хотя эту неполную информацию о Боге можно постепенно дополнять, крайне важно, чтобы в раннем детстве в детях было заложено здоровое эмоциональное отношение к Богу. Хотя детскому мышлению присуща незрелость и даже противоречие, но чувства ребенка по отношению к Богу очень сильные. Например, существует ряд детей, у которых очень рано развивается страх по отношению к Богу. Одни дети представляют Бога как грозного судью, готового наказать их за малейшее прегрешение. У других с Богом связаны наиболее приятные события в жизни, и они считают Бога другом, всегда готовым помочь. Почти все дети относятся к Богу с большим уважением, благоговением и с некоторой неуверенностью. Их отношение к Богу главным образом формируется в общении со взрослыми, особенно с родителями. Например, ребенок, которого постоянно дисциплинируют, прибегая к угрозам, крикам и физическому наказанию, воспринимает Бога как злого и мстительного. Родители, которые часто раздражаются, способствуют тому, что дети представляют Бога раздражительным. Невыполненные обещания, изменчивые требования и лицемерие родителей вызывают у ребенка впечатление о ненадежном Боге. Выражение любви и уважения к интересам детей, последовательность и равновесие в дисциплинировании и этичное поведение – все это послужит тому, что у ребенка будут здравые представления о Боге. Почти всем детям присуще думать, что Бог имеет человеческий образ. Они сознают, что Бог обладает огромной силой, но, по их мнению, в конце концов, Он – существо, подобное людям со всеми человеческими чертами. Например, когда ребенок слышит о Божьем гневе, он сравнивает его со своим раздражением и огорчением. И если смотреть с детской точки зрения, это значит, что Бог передумывает и ошибается, как люди, но все равно в ребенке утверждается вера в Божью защиту. Можно было бы привести длинный перечень примеров, отражающих детские представления о Боге и его характере, но в общем можно сказать, что у ребенка очень ограниченные представления о Боге, несмотря на то, что он говорит о Боге. Это объясняется неспособностью детей принимать чужую точку зрения. Дети видят все в своей детской перспективе, у них еще не развито абстрактное мышление. Они базируют свои умозаключения на чем-то физическом, непосредственно существующем. Как мы уже говорили раньше, отношение детей к Богу намного прочнее детских ограниченных представлений о Боге. Со временем представления детей о Боге будут созревать и развиваться, но эмоциональное отношение глубоко укореняется в сердце ребенка, и, между прочим, оно во многом определяет развитие его интеллекта. Любовь и дисциплинирование – две наиболее важные области, в которых родители могут помочь своим детям развить правильное, здоровое отношение к Богу. Любовь следует проявлять так, чтобы ребенок понял, что он любим, и что он любим не только тогда, когда он этого заслуживает, а всегда, независимо от его поведения. Ребенок, переживающий, что может потерять любовь и расположение, живет в постоянном напряжении и неуверенности. Большинство родителей утверждают, что любят своих детей, но этого недостаточно. Чаще всего к самым маленьким любовь выражается физически. Их обнимают, ласкают. Физическое проявление любви очень полезно подчеркивать словами и выражением интереса к тому, что непосредственно занимает детей. Дисциплинирование – следующая, очень важная область, играющая большую роль в формировании отношения ребенка к Богу. К сожалению, часто о Боге идет речь как об угрозе в связи с дисциплинированием. Это печальная ошибка. Родители, которые прибегают к угрозам, только подчеркивают собственную слабость. Но когда взрослые предлагают логичные, приемлемые указания, ребенок учится принимать мудрые решения. Использовать Бога в качестве пугала неразумно, так как у ребенка непременно возникает отрицательное отношение к Богу. Очень важно дать ребенку ответ на вопросы о Боге, соответствующие уровню его развития и характеру родителей. Любящим и понимающим родителям намного легче передать понятие о любящем Боге, чем холодным и сдержанным. Но самое главное, ответ должен быть понятным ребенку. Не ограничивайтесь предположениями того, что вам кажется правильным. Лучше сказать «не знаю», чем дать вымышленный ответ. Как выглядит Бог? Где живет Бог? Где небо? Это вопросы, которые часто задают дети. А как Бог заботится обо мне? Это другой вопрос, который является основным среди бесконечного потока вопросов о роде и степени Божьего влияния на жизнь ребенка. Хорошим ответом может быть такой. Бог сотворил мир со всеми растениями и животными, в которых мы нуждаемся. Он сделал все, чтобы у нас была пища, одежда, а также чтобы мы могли построить дома. Желание Бога, чтобы у человека было сильное, здоровое тело, чтобы мы могли пользоваться всем, что Он для нас создал. Бог хочет, чтобы у нас были семьи, друзья, чтобы мы могли помогать друг другу. Такой ответ – предложенный нами поможет ребенку понять, что способности, которые он имеет, он получил от Бога, и что ему следует быть благодарным Богу за родных, друзей и других людей, с которыми он встречается. Это также помогает ребенку избегать фантастических представлений, что якобы Бог защищает нас посредством какой-то магии, что человек не несет ответственности за свои поступки. Воспитание детей в христианском духе требует мудрости, большого количества усилий и молитвы. Не будем забывать, что наш любящий Отец всегда готов оказать нам свою помощь и протянуть руку, если мы терпим неудачи. Известная русская поговорка утверждает: «Хорошее начало полдела откачало». И это верно. Тем, как ты начинаешь, определяется, как ты кончишь. В

многолетних усилий, но есть время, чтобы начать это теперь. Если Господь рядом и Дух Святой действует в тебе и через тебя, никакая ситуация не будет неразрешимой. Нет конфликта, с которым невозможно справиться с Божьей помощью. А если ты ушел от Господа, вспомни, Он ждет твоего возвращения домой. Он ищет, надеется, ожидает. Мы читаем, что когда блудный сын решил встать и пойти к своему отцу, то, когда он был еще далеко, отец увидел его издали и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и поцеловал его. Сделай этот первый шаг в направлении к дому, и Господь там будет ожидать тебя, когда ты будешь еще далеко. С распростертыми объятиями он выйдет навстречу и скажет: «С приездом! Я давно ожидаю тебя. Давай мы отпразднуем твое возвращение». Мой отец выпивает. Следующая история из жизни – это трагический рассказ молодого человека Артура Хант, отец которого выпивал. Возможно, ты узнаешь свои переживания. Переживания одного из членов твоей семьи или знакомого тебе человека, имеющего подобный трагичный опыт. В тот день было хуже, чем бывало обычно. Отец почти весь день пил пиво, но между пивом он выпивал большое количество водки. Обычно я избегал его, когда он так пил, стараясь быть в стороне от неизбежных конфликтов, вызванных его запоем. В то время мне было 21, я учился в университете. 3 года назад я посвятил свою жизнь Христу, и мне не нравилось быть в обществе отца, когда он выпивал. Меня тошнило от запаха спиртного. Я был благодарен, что мамы, сестры и 2 моих братьев не было дома. Они гостили у родственников. Дома был только мой старший брат Давид. Давид недавно возвратился с военной службы, и за время пребывания в армии в его отношениях с Господом наступило охлаждение. Он возвратился смущенным и запутавшимся. Я волновался, что он в тот вечер был дома, потому что между ним и отцом всегда были натянутые отношения. Они оба хотели любить друг друга, но были слишком похожи и упрямы. Отец вынуждал Давида чувствовать себя неудачником, и Давид мало уважал отца. Если бы только один из них сумел вместить другого таким, как тот был, они могли бы сильно полюбить друг друга, несмотря на существующие проблемы. Было уже довольно поздно, и отец едва мог говорить. Я уже столько лет наблюдал его выпивающим, что знал, в какой стадии он находился. От пива он только засыпал, но после водки взгляд его напоминал чуть ли не сумасшедшего. Он озлоблялся, и ничего, кроме брани, нельзя было ожидать от него. Я вошел в кухню и никогда не смогу забыть отвращение, испытанного мной по отношению к отцу, за то, что он сидел здесь и разрушал самого себя. Я знал, что не имел права на такие чувства, и помолился об этом. Бог как-то смягчил мое сердце. Я сел и заговорил с этим одиноким человеком, который был моим отцом. Все шло прекрасно до тех пор, пока в кухню не вошел Давид. Я сразу понял, что ссоры не миновать. Давиду отец явно надоел. Он высказал какое-то оскорбительное замечание, и началась ссора. Я пытался успокоить их, но ничего не мог сделать. Их ярость была бесконтрольной. Отец под влиянием алкоголя и неудержимой ярости разразился потоком брани в адрес Давида. «Ты просто негодяй!» Затем с Давидом произошло такое, чего я раньше никогда не видел. Все его тело вытянулось, зрачки расширились, как будто боль всех предыдущих лет накопилась в нем. Взмахом руки он опрокинул пиво и все остальное, что стояло на столе. Затем Давид схватил отца, столкнул его со стула и, переполненный горечью, сказал: «Я ненавижу тебя». Я помог отцу встать на ноги и попытался вывести Давида из кухни. Но после того, как Давид толкнул его, внутри у отца что-то оборвалось. Во весь голос отец закричал: «Мой ребенок бьет меня! Тебе лучше убраться отсюда, или я пущу тебе пулю в лоб». Эти слова еще больше возмутили Давида, и он ударил отца, говоря, что он не намерен уходить. Отец ушел в свою комнату, приговаривая: «Подожди, я тебе еще покажу». Я вошел в комнату отца и увидел, что он пытается зарядить свое охотничье ружье. Когда я пытался отнять у него ружье, вошел Давид и увидел это. «Ты на самом деле застрелил бы своего родного сына?» Давид отнял у отца ружье, и между ними началась схватка. Наконец ружье опять было в руках Давида, и он успел вынуть патроны. Между ними опять завязалась борьба. Давид плакал. Ударив отца, он закричал: «Ты меня никогда не любил, никогда, разве это не правда?» Я отчаянно старался прекратить драку, и, наконец, Давид крикнул отцу, что он уходит из дому и никогда больше не возвратится. Он так и ушел, даже не оглянувшись. Я стоял и смотрел в небо. Я дрожал, плакал и молился. С тех пор, как я стал христианином, я молился о своем отце в течение 3 долгих лет. И снова я стоял, смотря в темное небо, со своими одинокими, неотвеченными молитвами. Никогда раньше я не чувствовал себя таким бессильным, пустым и одиноким. Возможно, это знакомо и тебе. Один из твоих родителей или даже оба пьют. Ты страдаешь духовно и даже физически. Возможно, ты уже испытывал чувство крайнего одиночества, отчаяния и безнадежности от незнания, как поступать дальше. Если ты обратишься к библейским принципам, касающимся проблемы спиртного, ты увидишь, что Бог может совершить свое дело в тебе, чтобы ты нашел правильное решение. Только тот, кто в своей семье столкнулся с проблемами алкоголизма, знает горечь, вызванную постоянными оскорблениями. Хочется любить, но внутри растет ненависть, кажущаяся порой неудержимой. Ты, может, думаешь, что тот другой не знает о твоих чувствах, но ты обманываешь себя. Он или она чувствует твое отношение. Невозможно скрыть такие сильные эмоции, как отвращение и горечь. Апостол Павел советовал Тимофею идти на сражение, вооруженный верой и доброй совестью. Чистая совесть является самым незаменимым орудием верующего. Первый библейский принцип, который касается отношений с членом семьи, отцом, матерью, мужем, женой, братом или сестрой, испытывающим проблему со спиртным, это «имей чистую совесть перед членом, который пьет». А чистая совесть происходит от знания, что ты откровенен в своих чувствах. От знания, что никто не может обвинить тебя в обидных поступках, за которые ты не попросил прощения. Эти обиды могут быть разными. Но легче всего обидеть другого члена семьи, пристрастного к спиртному, выражением к нему или к ней своей горечи. Послание к евреям, 12 глава, 15 стих, говорится о горьком корне, который может возникнуть и причинить большой вред. Если ты виновен в выражении своей горечи, тебе нужно исповедать это сначала перед Богом, а потом перед тем, перед кем ты провинился. Сказать «извини» недостаточно. Скажи лучше как-нибудь так: «Папа, мама, я сознаю, что обидел тебя, выраженной горечью. Прошу, прости мне». Когда ты обратишься с такими словами к другому члену семьи, нет никаких гарантий, что он или она тепло прореагирует на это. Возможно, в ответ ты услышишь крик или тебя будут молчаливо избегать. И тем не менее, очень важно проявить инициативу. Очисти свою совесть и открой дверь, чтобы могли откликнуться те, с которыми ты в конфликте. Помните слова Петра: «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Добрая совесть – это свидетельство. Например, если ты обидел своих неверующих родителей или мужа, или кого-нибудь из близких, они будут чувствовать себя правыми, не обращать внимания на твои попытки свидетельствовать. Если они выпивают, а ты выражаешь горечь в отношении к ним, то ты сильно вредишь своему христианскому свидетельству. Но если, с другой стороны, ты очистил свою совесть по отношению к ним, Дух Святой будет использовать тебя как чистый источник для того, чтобы обращаться к ним через тебя. Так что это первый библейский принцип – имей добрую чистую совесть в отношении к тому члену семьи, который имеет проблемы со спиртным. Второй принцип – прости от всего сердца. Иисус дает такое серьезное повеление в Евангелии от Марка, 11 глава, 25 стих. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Когда тебя кто-то обижает, естественнее ожидать, чтобы они просили у тебя прощения. Но Иисус учит не так. Бог ожидает, чтобы мы простили обижающих нас, даже если они об этом не просят. Это нелегко, но стоит попробовать. Почему же так трудно прощать? Одна из причин в том, что непрощение является одним из видов наказания. Это наш метод отомстить тому, кто нас обидел. Но у вас должен быть ум Христов. Иисус страдал за нас. Он был несправедливо распят. И несмотря на это, Сын Божий пострадал за нас с вами, потому что возлюбил нас. Умирая, Он простил казнивших Его. Прощение может показаться несправедливым с человеческой точки зрения. Но это Божий путь. Вслед за прощением следует полное освобождение. Вместо того, чтобы думать о том, как человек обидел тебя, и все больше и больше напрягаться внутри, ты сможешь начать благодарить Бога за этого человека. Прощение очищает тебя. Одно важное предупреждение. Не путайте прощение с безразличием. Это не одно и то же. Желая избежать нехороших чувств, ты можешь прийти к выводу, что не стоит иметь никаких чувств вообще. Ледяная жестокость может закрасться в твою жизнь. Разреши Богу дать тебе открытое, прощающее сердце. Хотя иногда придется терпеть неудачу, но ты не сдавайся. Разумеется, что эти принципы относятся не только к проблеме алкоголизма. Они помогают во всех видах семейных конфликтов. Библия актуальна и применима во всех областях жизни при любых переживаниях. Следующий принцип в основном касается взаимоотношений между детьми и родителями, но применим и в отношениях между мужем и женой. Основан он на пятой заповеди «Почитай отца твоего и мать твою». Детям родителей алкоголиков трудно исполнить эту заповедь. Когда у человека есть проблемы со спиртным, очень трудно почитать его. Помните, что обычно у человека-пьяницы довольно низкое мнение о самом себе. У него отсутствует уважение к себе, даже если он пытается произвести впечатление самоуверенного человека. Обычно таким людям необходимо, чтобы с ними обращались уважительно, чтобы они могли услышать слова «Мы уважаем тебя». Даже если твои родители или твой муж выпивают, библейский принцип послушания и повиновения – остается в действии. Не избегай послушания из-за того, что человек пристрастен к спиртному, но попытайся развить уважение к нему. Одновременно важно, чтобы ты не испытывал ложного чувства вины за состояние другого человека. Алкоголики часто пытаются обвинить других и внушить, что их довели до такого состояния. Не позволяй сатане ложно обвинять тебя. Ты не ответственен за эту проблему. Попроси Бога освободить тебя от бремени ложного чувства вины. Последний совет, который мы хотим предложить, это продолжай молиться. Молись о своей семье. Молись, чтобы Бог помог тебе быть миротворцем в семье. Попроси Бога помочь тебе быть примером и ободрить тебя. Больше всего проси Бога спасти члена семьи, пристрастного к алкоголю. Господь говорит в Своем Слове, что Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Воля Божия для такого члена твоей семьи, чтобы он или она могли родиться свыше и начать новую жизнь. Никогда не прекращайте молиться об этом. Артур Хант, историю которого мы рассказали в начале, сказал о молитве следующее. «Откровенно говоря, порой, когда я молился о своем отце, я терял всякую надежду. Я молился с малой верой, но я все-таки молился, и Бог дал мне веру. После того страшного столкновения отца с Давидом положение в семье ухудшилось, мои родители развелись, а отец стал пить все больше и больше. Мне казалось, что положение никогда не изменится. Но я ошибся. Бог показал мне, на что он способен. Через 2 года мой отец принял Иисуса в свое сердце. Он родился свыше. Подобно многим другим, ему пришлось опуститься до самого дна, чтобы осознать свою нужду. Он потерял жену и находился в глубоком отчаянии. Страшные галлюцинации до того напугали его, что он допустил к себе Бога. Впервые он услышал голос Бога, и Бог вошел в его жизнь. Возможно, некоторые из вас до сих пор не видят никакого выхода. Возможно, вам придется молиться об отце или матери или муже в течение 10 лет. Но каким бы беспросветным ни казалось положение, независимо от того, как много пьет человек, всегда есть надежда. Продолжайте молиться. Нелегко жить с пьяным человеком. Трудно поддерживать правильные отношения, трудно любить, трудно прощать. Но Бог чтит наши попытки следовать за Ним, следовать Его примеру прощения и любви. Воспитание и характер. Подлинное воспитание не игнорирует значение научных и гуманитарных знаний, но выше всех знаний ценится умение, а выше умения – доброта. И дороже интеллектуального развития – характер. Мир не столько нуждается в людях выдающегося ума, сколько в людях с благородным характером, в тех, кто свои способности сочетает с твердыми принципами. Главное – мудрость. Приобретай мудрость. Язык мудрых сообщает добрые знания. Подлинное воспитание является источником такой мудрости и предполагает использование своих способностей и приобретенных знаний наилучшим образом, включая весь круг наших обязанностей по отношению к себе, к окружающему нас миру и к Богу. Формирование характера – самая важная задача, когда-либо стоявшая перед человеком. Ни одному из предыдущих поколений не приходилось решать такие важные задачи, никогда прежде молодые люди не подвергались таким большим опасностям, как сегодня. Какому воспитанию отдается предпочтение в наше сложное время? К чему чаще всего призывают? К собственной выгоде. Многое из того, что мы называем воспитанием, на самом деле представляет собой извращение этого понятия. В Божьем плане жизни найдется место для каждого человека. Каждый может развивать свои таланты, максимально используя свои возможности, и верность в малом или большом даст право на уважение. Перед Богом невозможно эгоистичное соперничество. Как разительно отличается современное воспитание от предначертанного Богом? С раннего детства ребенок вынужден соперничать и конкурировать, взлелеивая в себе эгоизм, начало всех зол. Так начинается борьба за превосходство, поощряется система зазубривания, которая во многих случаях разрушает здоровье и делает невозможным успех. Часто соперничество порождает нечестность, честолюбивое стремление, неудовлетворенность собой отравляет жизнь, наполняя мир беспокойными и метущимися душами, представляющими угрозу обществу. Ошибочность такого подхода к воспитанию пронизывает не только методику, она характерна и для тематического материала обучения. Какие произведения занимают мысли детей – в самом восприимчивом возрасте? Какие источники предложены им, из которых они могли бы черпать знания в области языка и литературы? Языческие источники. Источники, питаемые извращениями древнего языческого мира. Молодежи сегодня предложены авторы, которые, вне всякого сомнения, известны своим пренебрежением к принципам морали. Кроме того, есть множество прозаиков, предлагающих читателю сладкие иллюзии вместо истинного покоя. Эти авторы не могут быть открыто обвинены в аморальности, но в действительности их труды таят не меньшее зло. Читая их, тысячи людей обкрадывают себя. Даже изучение Библии в современных школах часто не открывает миру бесценную сокровищницу в Слове Божьем. Излишний критицизм с его предположениями, догадками, анатомированием текста уничтожает доверие к Библии как к божественному откровению, низлагает способность Слова Божьего контролировать, духовно возвышать и вдохновлять людей в жизни. Когда молодые люди вступают в жизнь и сталкиваются с обманчивой привлекательностью мира, страстью к деньгам, развлечениям, удовлетворению своих желаний, модой, роскошью, экстравагантностью, накопительством, обманом, воровством и разрухой, с какими же учениями им придется встретиться? Приверженцы спиритуализма утверждают, что люди — это не падшие полубоги, что каждый разум будет судить себя сам, что истинное знание ставит человека выше всех законов, что все совершенные грехи невинны, что как бы то ни было все правильно и Бог не осуждает. Они представляют людей выходцами из небесных чертогов, высоко возвеличенными там. Они заявляют, не имеет значения, что вы делаете, живите как хотите, небо ваш дом. И множество людей поверили, что высший закон – это желание, что свобода – их неотъемлемое право, и что человек ответственен только перед собой. Анархия обусловливает стремление к уничтожению всех законов, не только божественных, но и человеческих. С этим предстоит столкнуться и нашей молодежи. Чтобы противостоять этому в жизни, нужно в молодости заложить основание характера. Каждое поколение в любой стране имеет надежное основание и единственный образец для подражания в формировании характера – божественный закон. «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Великий принцип, проявленный в характере и в жизни нашего Спасителя, является единственным надежным основанием и единственно верным руководством в воспитании молодого поколения. «И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения». Мудрость и знание может дать только Слово Божье. Сегодня это так же насущно, как и тогда, когда Израилю были сказаны слова об исполнении заповедей Божьих, «Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов». Только в этом гарантия личной честности, благородства дома, благополучие общества или безопасность народа. Во всех конфликтных ситуациях, жизненных затруднениях и опасностях есть одно спасительное и надежное правило – это поступать так, как говорит Бог. Закон Господа совершен, и поступающий так – да не поколеблется вовек. Наша семья – свидетель Иисуса Христа. Часть первая. Да присутствует Иисус в вашей жизни. Секрет хорошей семейной жизни прост. Он в поддержании семейных отношений с Иисусом. Мы начинаем с рассмотрения божественного порядка. Но только его недостаточно. По мере того, как этот порядок лепит внешние формы нашей семейной жизни, Иисусу должна быть предоставлена полная власть формировать эту жизнь изнутри. И тут-то мы сталкиваемся с основной проблемой. Что мы в точности понимаем под выражением «присутствие Иисуса»? Только ли, что семья живет вместе с Ним в Его присутствии? Маленькой Марте было около 3 лет, когда она поделилась с бабушкой своим простым и вместе глубоким открытием. Она указала на картинку с изображением Иисуса, висевшую на стене, и сказала: «Это Иисус. Я сказала ему «здравствуй», но он ничего не ответил мне». Ее сестренка Нэнси, годом моложе, подхватила эту мысль и однажды за столом провозгласила: «Иисус, Иисус, все только говорят о нем, а он ничего не говорит». С истинно детским простодушием девочки коснулись глубокой тайны и парадокса христианской веры. Эта вера предполагает личные взаимоотношения с Иисусом. Но Иисус не ведет себя как обычный человек. Он не приходит ко мне так, чтобы я мог его видеть. Он не говорит со мной, не пишет мне писем, не звонит по телефону. Общаться я могу с тем, с кем могу говорить и находиться рядом. Но он ничего не говорит. Приведенный эпизод не свидетельствует о том, что ребенок скептик. Нет, он просто реалист. Подрастая, он начинает приспосабливать свое мышление к своему реальному опыту, который говорит ему: «Очень давно Иисус был человеком на земле. Настанет день, когда мы встретимся с Ним, как с человеком на небесах. Но до тех пор Он ничего не говорит». В наших личных взаимоотношениях с Иисусом чередуется тоска и надежда. Но сегодня Его нет на земле нигде. В богословских книжках и евангельских трактатах нередко можно встретить недвусмысленное заявление такого рода: «Недостаточно знать об Иисусе, вы должны вступить с Ним в личные взаимоотношения». Мы можем кивнуть на это в знак согласия. Но что мы в самом деле понимаем под упомянутыми личными взаимоотношениями? Ведь таковые предполагают, как известно, теплые встречи и обмен мнениями между людьми, то, что мы называем контактом. Положим, муж с женой долго беседуют за ужином. Отходя от стола, они не задаются вопросом, действительно ли разговаривали друг с другом. Они не терзаются неясным чувством относительно того, видели ли они в самом деле друг друга, делились ли тем, что их занимает. Между тем, многим христианам знакомо это мучительное ощущение неуверенности и неопределенности, которое отравляет им чувство личной взаимосвязи с Иисусом. Короче, мы сталкиваемся с той самой проблемой, существование которой открыли наши маленькие племянницы. Иисус не ведет себя как обычный человек. Но как вы можете поддерживать личные взаимоотношения с кем-то, кто даже не отвечает на ваше приветствие? И тут, конечно, мы можем предложить стандартные в богословии транквилизаторы, которые предписываются для успокоения резкой боли, причиняемой тем реальным фактом, что Он ничего не говорит, мы видим Его глазами веры, Он говорит к нам в Священном Писании, мы встречаемся с Ним, когда сталкиваемся с той или иной нуждой, мы знаем Его в сердце своем. Все это так. Но для многих христиан это становится лишь благочестивым иносказанием для выражения все той же мысли: «Он ничего не говорит». Они могут принять таблетку и успокоиться, но их страстное стремление к настоящим личным взаимоотношениям с их Господом останется неудовлетворенным. Конечно, воплотившийся Иисус сделался человеческой личностью в самом полном смысле этого слова. Более того, Он навсегда остается Сыном человеческим, так же, как является Сыном Божьим. Но дело в том, что в настоящее время Иисус и Отец общаются с нами посредством Святого Духа. И таким образом личные взаимоотношения верующего с Богом устанавливаются и поддерживаются по способу не человеческой личности, но личности духовной. Потому и пишет апостол Павел: Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Но, стараясь передать нашим детям понятие о личном Боге, мы, к сожалению, слишком мало обращаем их внимание на этот простой факт. А ведь Иисус сказал: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Так что, когда бы мы ни говорили о личных взаимоотношениях с Богом, этот факт должен определить ход наших мыслей. Реальность присутствия Иисуса у нас в семьях от этого сильно выиграет, потому что тот род взаимоотношений, который возможен с духовной личностью, сильно отличается от взаимоотношений, связывающих между собой человеческие личности. Пренебрежение этим основным фактом привело к неопределенности и путанице в целом ряде богословских проблем. Иисус – Спаситель и Господин семьи. Сказано, что Бог спасает людей семьями. Библия тоже дает основание думать так. Вспомним Ноя, который соорудил ковчег для спасения всего дома своего. Тюремщика в Филиппах, который был спасен вместе с семьей. Наконец, наставление и разъяснение относительно Пасхи, великого прообраза спасения, избавления в Ветхом Завете, где говорится об агнце на семейство. Родителям следует серьезно подойти к этим библейским образам и предоставить свои семьи в распоряжение Бога. Святой Августин говорит, что обязан своим обращением неустанным молитвам своей матери Монике. Долгие годы держался он от Бога на некотором расстоянии. Он говорил: «Да, я хочу быть христианином, хочу служить Тебе, Господь, но только не теперь, позднее». Настойчиво и терпеливо молилась о своем сыне Моника, пока, наконец, сердце его не открылось для Христа. Став одним из главных источников благословения для церкви столетия назад, блаженный Августин остается им и по сей день. Лишь в вечности откроется нам, как много детей было приведено к Отцу благодаря горячим молитвам их родителей. Каждая христианская семья должна строить свою жизнь, исходя из этого пункта. Каждому члену ее, в мере его понимания и возможностей, надо пройти через живой опыт прощения, любви и принятия его Богом, которое Он предлагает нам во Христе. Каждый должен познать Иисуса как Спасителя своей семьи. Библия не разделяет рационалистического подхода, согласно которому дитя не может верить. Вера зависит от милостивой снисходительности Бога, а не от способности человека охватить этот процесс умом. Вера – дар Божий, а не плод человеческих усилий. И Библия ясно свидетельствует, что Бог являет эту милость не только взрослым, которые в состоянии ответить на нее через интеллектуальное восприятие, но и маленьким, чей отклик происходит на уровне чувств и интуиции. «Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у груди матери моей», говорит псалмопевец в 21-м псалме, 10 стих. Конечно, дитя не воспринимает Бога умом. Его надежда и доверие выражаются на более элементарном уровне. И тем не менее они реальны. Это не предчувствие веры в ожидании того дня, когда она станет доступна интеллектуальному восприятию. Способность Бога достичь нашего сердца не ограничивается нашим пониманием. А если бы не так, то каковы были бы шансы на спасение у людей, страдающих дефектами мозга или умственной отсталостью? Мы в состоянии верой ответить Богу задолго до того, как поймем этот процесс или сумеем сознательно описать его. К проблеме, которую мы рассматриваем, Библия подходит с прямо противоположной точки зрения. Не незрелость детского ума, а стремление взрослых к интеллектуальной софистике преграждает путь к вере. Приносили к нему младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, «Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И так как Царство мы получаем по вере, то в этом неопровержимое свидетельство самого Иисуса, что дети с определенного возраста действительно могут получить Его спасительную милость. Это и является абсолютной основой существования христианской семьи. Мы должны верить, что Святой Дух работает в ребенке, вводя его в личные взаимоотношения со Христом. Упуская из виду это важное положение Библии, мы часто неправильно толкуем наши родительские проблемы и ответственность. С одной стороны, мы учим детей петь «Иисус любит меня», а с другой, хоть наполовину, да соглашаемся с рационалистическими представлениями, будто дети не могут верить и надо ждать, пока они вырастут и в состоянии будут принять Христа. Если бы только мы сами поверили Библии и могли осознать, насколько безоговорочно дитя верит в то, что поет, в сердце своем оно не имеет ни малейшего сомнения, что Иисус действительно любит его. Его проблема не в недостатке веры, а в недостатке опыта. И родителям следует позаботиться о том, чтобы именно через веру приобретал ребенок опыт. Конкретно и практически они обязаны помогать ему распознавать любовь Иисуса в его повседневных жизненных обстоятельствах. К сожалению, даже умудренные опытом богословы имеют обыкновение противопоставлять друг другу веру и опыт, словно бы имеющим веру опыт не нужен, а стремиться к нему незачем. Невозможно более ошибочно толковать учение Библии, где вера всегда ведет к опыту. Новозаветная вера не нуждается в знамениях, но знамения сопровождают ее. Другими словами, вы не стремитесь обрести опыт с целью поверить, но присущая вам вера самым надежным образом подтверждает ваш опыт. Без него, без опыта, вера делается холодной, мертвой, формальной, законнической. Мы не только должны учить наших детей вере в то, что Бог есть, но сделать и второй шаг, к которому призывает нас Библия, и помочь нашим детям на опыте познать, что Бог ищущим его воздает». Это немедленно скажется на том, как мы молимся с нашими детьми. Мы больше не будем ограничиваться привычным «на сон грядущий», «Боже, благослови маму и папу», тем видом молитвы, которые более или менее застрахованы от неудач и разочарований. Но мы перейдем к настоящим молитвам веры, содержащим просьбы и вопросы и уповающим на недвусмысленный ответ. Наш самый младший сынишка потерял однажды почетную булавку, которой наградили его в школе. Он должен был носить ее в галстуке и, потеряв, страшно расстроился. В поисках булавки мы, помнится, обшарили в его комнате каждый угол, но ничего не нашли. Во время утренней молитвы сынишка попросил о том, чтобы Бог дал ему найти эту булавку. Когда спустя несколько дней я вернулся вечером домой, он встретил меня в дверях и, ликуя, сообщил: «Мы нашли мою почетную булавку именно так, как я молился об этом». Дюжина спокойных и рассудительных поучений, совершенно правильных с богословской точки зрения, не смогли бы столь убедительно продемонстрировать Божью любовь шестилетнему мальчику, как этот один простой ответ на молитву. Если вера ребенка сводится лишь к заученной доктрине, то однажды ей может быть нанесен сильный удар. К примеру, когда в старших классах школы или в колледже ваш сын или дочь столкнутся с доктриной противоположного характера, но ребенку, память которого хранит бесчисленные встречи с реальным Богом, нечего заботиться о сохранении своей веры. Эта вера сама не покинет его». Очень часто нам не удается ввести наших детей в сферу, если можно так выразиться, простых действий веры только потому, что мы боимся рисковать собственной верой. Да-да, собственной верой. За нашими благочестивыми претензиями проглядывается страх. А вдруг ничего не произойдет? Положим, ничего не произошло. Что же из этого следует? Если Бог не отвечает на наши молитвы, не лучше ли обнаружить это теперь и покончить со всей этой благочестивой чепухой? Если Бог глух к нашим повседневным нуждам, не лучше ли открыть это сейчас, чтобы уберечь наших детей от лицемерной и бесплодной веры во всемогущего Бога, который и пальцем не пошевельнет ради нас? Профессору, который отказался бы от проведения опыта с тем или иным элементом из страха, что в случае неудачи студенты потеряют веру в этот элемент, пришлось бы пожертвовать своим положением ученого. В то время как профессор, экспериментирующий свободно и открыто, помог бы своим студентам в обретении точного и уверенного знания относительно того, как данный элемент ведет себя в тех или иных условиях. Часто молитвы остаются без ответа. И не будем прятаться за благочестивым заявлением, что он всегда отвечает, только иногда говорит «нет» или «подожди». Поглаживая самих себя по головке, мы таким образом пытаемся защитить свою веру от возможных колебаний. Но на деле это сводит нашу молитву, которая перестает быть живой встречей с Богом, к обезличенному применению доктрины. Это верно, что порой Бог действительно говорит «нет». Однако оно не соответствует простому логическому выводу, который мы делаем, когда не получаем на свою молитву ответа. За счет этого «нет» растет наша на опыте обретаемая уверенность в том, что Бог говорит с нами, что Он по-своему благословляет нас. Но бывает и нередко, что ответом нам служит не «да» и не «нет», а молчание, как если бы Бог просто не слушал наши молитвы. В таких случаях нам следует иметь мужество пуститься вместе с нашими детьми в это рискованное плавание, в котором вере нашей предстоит быть испытанной, ибо только тогда мы сможем научиться тому, как молиться правильно. Только в подобных обстоятельствах мы вступаем в поединок с Богом и не оставляем Его, прежде чем Он благословит нас. Лишь в таких условиях наша встреча с Богом обретает реальный характер. Неотвеченную молитву можно сравнить с неудавшимся экспериментом. Он дает толчок к дальнейшему поиску. Вера не является устремленной в небеса крепостью, за стенами которой мы сидим в безопасности, высоко над мелкими треволнениями и тяжким испытанием жизни. Вера – это оружие, с которым мы вступаем в любую борьбу, в каждую двусмысленную ситуацию, какие жизнь навязывает нам. Мы терпим удары и поражения, увязаем в неясности и сомнениях, но не сдаемся. В конце концов, мы побеждаем, потому что осмеливаемся опираться на нашу веру. Она не поднимает нас над потребностью в опыте, в неведомые выси, где, окруженные ореолом бесстрастия, мы могли бы созерцать божественную реальность. Нет, скорее она действует прямо в той кухне или в том офисе, либо на площадке для игр, где находимся мы с вами. Она не уводит нас от жизни, но приводит в нашу жизнь Бога. Переживание такой веры доступно детям. Они вполне в состоянии справиться с разочарованиями и поражениями, в процессе которых вера закаляется и зреет, если видят, что родители их не чураются подобного же смелого опыта. А сверх их силы Бог им испытания не пошлет. В ходе этого опыта их вера будет расти по мере их познавания Иисуса как вечно сущего и живого. Вера не строится посредством доводов и споров. В основе ее – встреча с Иисусом. Начало ей может быть положено принятием свидетельства другого человека, но начало останется без продолжения, если не состоится личная встреча. Помните, как жители Самарии услышали свидетельство женщины из своего города и поверили ему, но в правоте ее речей убедились лишь после того, как сами встретились с Иисусом. В применении к нашим детям этот отрывок прозвучал бы так. «Теперь я верю тому, что Иисус любит меня не только потому, что мои родители говорят это, но потому, что я на опыте испытал, что Он действительно мой Спаситель». По мере того, как крепнет уверенность семьи в Иисусе как в Спасителе, растут ее обязательства по отношению к Нему как к Господу. В доме Иисус занимает не гостевую комнату, но тронный зал. За какое дело бы ни бралась семья, какие бы проблемы ни обсуждались ею и какие решения ни выносились бы, в основе всего лежит этот факт. Во всем происходящем принимают участие не только члены семьи, но и Иисус, наш Господин. И вот тут-то, в пункте Его господства, многие люди подаются назад в своих взаимоотношениях с Богом. Между тем, нет более верного способа подавить аспект реальности в вере, чем непослушание. И напротив, нет иного, столь же действенного способа поддерживать в нас живое ощущение присутствия Иисуса, чем послушание Ему. Семья, в которой хотят жить вместе с Иисусом, должна признавать Его господство в каждом аспекте жизни. Но с двух из них оно должно начаться, чтобы затем распространиться на семейную жизнь в целом. Речь идет о двух основных аспектах, определяющих вашу жизнь – о времени и о деньгах. Говоря о времени, мы имеем в виду время, ежедневно отводимое семьей для общения с Ним, для вознесения Ему благодарности, хвалы и молитвы. У нас есть конкретные предложения, как сделать семейное поклонение Богу по возможности содержательным и значимым. Сейчас мы ограничимся замечаниями о необходимости выделять для этого особое время. Если Иисус на самом деле живая личность, если Он действительно является нашим Господом, то совершенно очевидно, что невозможно общаться с Ним лишь по настроению и обстоятельствам. Время, предназначенное исключительно для Него, должно быть предусмотрено в расписании каждого нашего дня. Простая вещь. Но порой семьи с немалым удивлением обнаруживают, что она оказывает поистине преобразующее действие на все, что происходит в доме. Причину этому найти нетрудно. Когда вы посвящаете свое время чему бы то ни было, то устанавливаете своего рода ситуацию взаимодействия между собой и тем, чему отдаете себя. Вы отводите время для принятия пищи, и вот ваш организм действует в отношении поедаемого вами завтрака, а пища, поступая в организм, несомненно, оказывает на него свое действие. Вы отводите время на звонок приятелю, чтобы договориться вместе позавтракать. Это небольшое событие так или иначе воздействует на ваш собственный день, на его расписание и до какой-то степени даже на повара и официантку в ресторане, которым предстоит вас обслужить. Когда члены семьи отводят время исключительно для Иисуса, то устанавливают упомянутую ситуацию взаимодействия между собой и им, Господом неба и земли. Они распахивают дверь перед всеми творческими возможностями, которые Иисус готов внести в эту семью. Второе главное обязательство семьи – это деньги. Мы имеем в виду, что минимум десятую часть семейного дохода мы должны отдавать Господу. Деньги, как сказал один человек, это застывшие капли пота. Они как бы являются вещественным доказательством затраченных нами времени и труда, которые дают нам право претендовать на известные материальные ценности, необходимые для удовлетворения наших потребностей. Со времен проклятия, павшего на его голову в Эдемском саду, человек стремится к удовлетворению своих материальных потребностей, движимый двумя чувствами – страхом и жадностью. В постоянном беспокойстве, как бы несмотря на весь его тяжелый труд, на пролитый им пот, не остаться ему в нужде. Впервые, вручив десятую часть своего дохода Господу, семья тем самым связывает с ним свою материальную судьбу. Как бы ни задевало это недееспособных гуманистов в их альтруистических претензиях, но Библия ясно говорит о десятине, как о капиталовложении. «Принесите все десятины, и хотя в этом испытайте меня, — говорит Господь Саваоф, — не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка?» Это написано пророка Малахии, 3 глава, 10 стих. Бог предлагает семье, оставив страх и жадность, предоставить десятую часть своего дохода в его распоряжение. За это он обещает благословить семью материально. Жизнь подтверждает, что доверившиеся ему в этом смысле действительно познали, что он в состоянии настолько благословить их труд, настолько оградить их от ненужных расходов, что они перестают чувствовать в чем-либо нужду. О десятине так часто говорят, как о высоком долге, что упускают из виду ее более глубокое значение. Бог хочет благословить нас материально. Он хочет, чтобы в этом отношении семья чувствовала себя в безопасности, однако, чтобы уверенность в безопасности коренилась при этом в нем, а не в работе нашей или в накоплении имущества, поскольку и того, и другого мы можем лишиться в одночасье. Вот почему он просит нас отдать ему десятую часть нашего дохода, не предлагая никакого иного обеспечения, чем его доброе слово. И семья, которая учится доверять Господу в этом пункте, позная чувство безопасности, которого не могут дать никакие биржевые акции. Без реализации этих двух основных обязательств, связанных со временем и деньгами, нет основания для господства Христа в семье. Они привязывают нас к Иисусу в точке нашего самого возвышенного устремления к общению с Богом и одновременно в точке нашей самой насущной нужды в повседневном хлебе.